Глава 36. Несколько томительных секунд ничего не происходило, а потом на экране побежал новый текст. Требуется информация по всем защитным мерам, имеющимся в Златоусте-36. Расписание боевого дежурства, численность гарнизона, его вооружение и техническое оснащение, план здания и карта местности. Сколько времени потребуется, чтобы все это предоставить? Значит, они все-таки интересуются модификациями ядерных боеприпасов, чтобы однажды сыграть в «Звездные войны». Твою-то мать! Гончаров бросил вопросительный взгляд на Никифора, и тот, задумавшись, ответил. «Скажи, что до полуночи завтрашнего дня информация будет у тебя». Янус послушно отбил продиктованный текст. Как идет сбор данных по агенту, задействованному в Будапеште? Что о нем удалось узнать? Скажи, что ты уже нашел сотрудника в нашем ведомстве, который готов слить нужную информацию за взятку. Ты работаешь над этим вопросом, и у вас запланирована встреча на послезавтра. Клацанье клавиш в тишине. Очередной транш ожидайте до конца недели. Условия те же. Сколько там будет? — раздраженно спросил полковник. «Миллион долларов в криптовалюте», — меланхолично отозвался Гончаров. «Серый ноябрь — источник холодной тоски». «Господи, кто все эти пароли-отзывы придумывает, и почему они звучат как строчки из дерьмового хайку?» «Белый декабрь укроет навеки под снегом слепящим», — ответил Янус. Следующий сеанс связи — по готовности запрошенной информации. Собеседник вышел из чата. «Значит, Златоуст», — задумчиво протянул Никифор, прижав руку к подбородку, после чего покинул комнату, позвав меня жестом за собой. «Мы выяснили цель противника, а также выиграли минимум 24 часа на подготовку. Это уже неплохо». «Скорее для себя, чем для меня», — проговорил он. «Почему не попросить отсрочку побольше?» «Слишком подозрительно. С его должностью Гончаров действительно может быстро достать нужные американцам сведения. Нельзя дать им знать, что мы водим их за нос». «Атака произойдет в ближайшие дни», — заметил я. «Тоже так думаю. В прошлые разы от передачи Янусом сведений до атаки Фантома проходило не больше 48 часов». «Тогда пакую чемодан?» «Да, завтра вечером вылетишь в Златоуст вместе с группой Кречета. Нужно подготовить Фантому теплую встречу и сделать так, чтобы в этот раз он не ушел от нас. Новая директива — брать живым или мертвым. Шутки кончились». Обратный путь до военной части дался нам тяжело. Завязли в пробках. Вся Москва стояла из-за прилета каких-то важных шишек. Водители гудели и сигналили, как дурные, мешая мне размышлять. В этот раз информационное преимущество на нашей стороне. Мы знаем, где ударит невидимый ублюдок, и знаем, когда. Остается лишь захлопнуть ловушку, и все же на душе было неспокойно. Слишком много вещей могло пойти не так. Утро и первую половину дня я посвятил спаррингу с ребятами Кречета, магическим тренировкам и просеиванию воспоминаний Гончарова в попытке отыскать крупицы полезной информации. Что-то, способное дать нам дополнительное преимущество. Капитан Дербенко скользнул в бок, уходя за пределы моего поля зрения, и нанес стремительный удар. Почти достал. Я опомнился и заблокировал его ногу в последний момент. «Что-то ты не о том думаешь весь день, Васнецов. Соберись!» — бросил он и перетек в следующую стойку. Резкая двойка, апперкот и неожиданный удар локтем. Переключившись, я увернулся от первых трех атак и отбил ладонью в сторону четвертую. «Что-то зудит в башке, а понять не могу», — признался я. «Бывает. Интуиция». «Возможно. Экипировку хоть собрал уже? Скоро вылетаем». «Да, знаешь, пойду-ка кое-что перепроверю». Быстрым шагом я вернулся к себе в комнату и запер дверь. «Соберись, Стальнов. Что не так? Ты же арбитр. Докопайся до правды. Слишком все просто. Да, прежде они действовали хитроумно, опережая нас на каждом шагу. А сейчас мгновенно выдали цель грядущей атаки. Да, но у них имелась на то причина. Двойной агент, которому ЦРУ доверяет. И он прошел проверку. Как с нашей стороны, так и со стороны куратора. Верно. Но во время прошлых сеансов связи с Гончаровым вторая сторона никогда не называла город в первую же минуту разговора. Всегда исподволь подводила беседу к интересующему объекту. Хорошо, допустим. Тогда в чем смысл? Пустить нас по ложному следу? Возможно. Как это проверить? Как это, черт возьми, проверить? Думай, Стальнов. Думай, как арбитр, способный решать сложные задачи. Как маг. Импровизируй. Какая магия может помочь в этой ситуации? Боевая отпадает. Защитная тоже. Нужно что-то вроде взятого следа, но если тот ищет живые существа и их отпечатки, мне требуется... Я напрягся, ощущая свербение в затылке особенно остро. Мне требуется найти целое по его части. Вот что. Хладагент фантома. Я выбежал из комнаты и на полном ходу понесся в лабораторию, где когда-то сдавал анализы майору Некрасовой. Блондинка пристально изучала что-то в микроскоп и вздрогнула, когда я влетел в помещение, едва не сломав дверь о стену. «Игорь!» — возмущенно выпалила красавица. «Где образец, который я притащил из Будапешта? Тот хладагент?» «А зачем он тебе? Мы еще не закончили тестировать его. Там очень диковинная молекулярная структура. Видишь ли...» «Диковина? Отлично. Значит, не будет ложноположительного результата». «Нет времени объяснять. Где он?» Я добавил в голос металла. «Да что случилось?» «Если я прав, мы попались на чужую уловку». Майор торопливо подскочила к одному из холодильников и вытащила пробирку, в которой осталось хорошо, если четверть от той жидкости, что я им передал. «Отлично, у тебя есть улика. Как ты отыщешь по ней фантома? Такого заклинания в твоем арсенале нет. Скорее всего, его знал и Докалис, но меня ему не успел научить. Или не посчитал нужным. Придется его создать». В первую очередь нужен связывающий компонент — соединить эти синие капли и их далекий-далекий источник. Тут поможет банальное лозоходство. Максимально простое и утилитарное заклинание, определяющее залегание поблизости подземных вод по небольшому количеству воды, налитой в емкость. Нужная мне часть звучит как «Рагнакрел». Дальше. Поисковый компонент. Тот присутствует во многих атакующих заклинаниях, в том же солнечном копье, или, например, в шаровой молнии. Авельгиран. Что еще? Усиливающий компонент. Нужно достучаться через огромное расстояние. Послать магический импульс сконцентрированным пучком, чтобы он гарантированно достиг цели. На помощь приходит зачарованный лук Шариада. Давно покойный маг создал это заклинание, чтобы поражать цели с огромного расстояния. Убойная сила получилась достаточно скромной, зато магический заряд почти не рассеивался в полете даже на километры. Мирия. Нет, там Морадан. Да, вот так. Последнее. Сенсорный компонент, чтобы почувствовать местонахождение второй половины. А вот здесь как раз пригодится взять след. Ластуриан. Итоговое заклинание вышло достаточно громоздким. На работу архимага совсем не тянет, лишь бы работало. «Эй, Игорь!» — помахала рукой перед моим лицом Некрасова. «Ты чего завис?» «Сейчас узнаем, прав ли я». Обхватив пробирку руками, щедро зачерпнул ману из ядра и начал зачитывать активационные слова заклинания. Магия во многом ориентируется на подсознательные желания. Нужно не только знать верный синтаксис, но также визуализировать конечный результат. Поэтому я представил, как невидимая сияющая нить вырывается из синих капель в моем кулаке и летит сквозь пространство, соединяясь с телом фантома, где бы оно ни находилось. Пробирка завибрировала, наполняясь светом не хуже люминесцентной лампочки, а я ощутил далекое присутствие. Однако не настолько далекое, каким оно должно было, по идее, быть. Фантом находится не в США, а в России. Более того, прямо сейчас он быстро перемещался по Москве. Я уловил смазанные образы Лубянки, шум уличной толпы и химическую вонь автомобилей. «Кто ты такой?» — отступая на шаг, спросила майор. Я не ответил и, развернувшись на пятках, побежал на поиски Никифора. Тот как раз заканчивал собирать вещи в портфель в своем кабинете. «Матвей, что случилось?» Он все сразу понял по моему виду. «Златоуст — это отвлекающий маневр», — уверенно произнес я. «Фантом прямо сейчас находится в Москве». «Стой, погоди, что значит отвлекающий? Почему ты так решил? И где мы прокололись?» «Не знаю. Возможно, куратор что-то почуял. Возможно, Янус не единственный предатель. Гадать нет смысла. Надо ехать». «Куда? Господи, как ты определил, что он в Москве?» «Моя способность помогла. Думай, Никифор». Поторопил его я. «Что ему нужно в столице? Если его не интересуют те три защищенных объекта, зачем соваться сюда?» «Где он?» «Проезжал мимо Лубянки». Фадеев побледнел на глазах. «Саммит». «Что?» «Саммит Большой Двадцатки. Церемония открытия состоялась 7 минут назад. В центре отгрохали новый выставочный комплекс как раз для таких целей». «Биологическое оружие», — севшим голосом добавил я. «Господи, там же все высшие лица страны, плюс куча премьеров и президентов со всего света. Если эта гнида распылит там то, что он украл, умрут миллионы. Инкубационный период намеренно продлен, а заразность запредельная. А уж если зараженные сядут в самолеты и улетят обратно на родину... Живее!» Мы выбежали из кабинета, обрастая по пути к парковке все большим количеством людей, в том числе бойцами Кречета. «Какой во всем этом смысл?» — бросил я на ходу. «Положить столько людей, чтобы что?» «Согласен. Должен быть мотив. Месть, деньги, власть. Черт, мы столько сил сейчас бросили на защиту того объекта в Златоусте, и все на смарку. А сейчас с голой жопой оказались». Я уже переключился на другую мысль. «Надо отменить мероприятие и вывести людей». «Я попробую». Никифор мгновенно схватился за мобильник. Шофер сразу же газанул, ускоряясь с каждой секундой. Вел он лихо и весьма профессионально. Настоящий спец. До города мы домчали за 22 минуты. Фантом ощущался гораздо ближе. «Сука!» — рявкнул полковник, только что отчаянно убеждающий собеседника в телефоне. «Маразматик!» Он перевел на меня взбешенный взгляд и пояснил. «За безопасность встречи отвечает Проскурин. Карьерист и тупой обмудок. Без доказательств не хочет срывать мероприятие. За жопу боится, тварь. Попробую через директора надавить, но... Нам надо успеть, Матвей». «Если поднять тревогу в зале, включится протокол защиты должностных лиц, их должны вывести, тем более фантом пока не достиг цели. У него могут быть сообщники. Начнется шум, они могут сразу активировать бомбу. Если другого выхода не останется, так и поступим». В моей голове оглушительно тикала секундная стрелка.